Когда я принял душ и вернулся в комнату, Минато уже посапывала на кровати. В контрасте с ярким коридором, освещенным белым светильником, в моей комнате стоял полумрак, разгоняемый оранжевым ночником. «Эй!» – позвал я от двери. «Не ответили». Я постучал по стене. Вышло громче, чем от обычной гипсовой панели. Бух, бух, бух. Не ответили, как и раньше. Я зашел в комнату и увидел на кровати под покрывалом девушку с собранными в два хвоста волосами. Ее плечи мерно поднимались в такт дыханию. Надо ее поднять. Я не знал, с каким выражением лица она спит. Неуверенно потянулся к ее плечам. Там, где волосы разделились на хвосты, проглядывала белая кожа затылка. Я медленно потянулся к ее плечу. И меня внезапно схватили за запястье. От неожиданности я оцепенел. Минато схватила меня, а потом, перевернувшись на бок, повернулась ко мне. Она глядела на меня, приподняв голову, и улыбалась. «Идзона-кун!» Напряженно проговорила Минато, а затем с проказливой улыбкой задала коварный вопрос. «Зачем это ты пришел к спящей девушке? Набросишься на меня?» «Что она несет?» Я замотал головой. «Тогда что?» Отпустив мое запястье, Минато приложила палец к губам, а затем склонила голову в бок и прошептала. «Лезешь к девушке в постель?» Она снова склонила голову к плечу, продолжая гнуть эту линию. «Или...» Продолжила она, водя пальцем по губам. «Или вы с ночным визитом, хозяин?» Минато подтянула покрывало к подбородку и приглашающе взмахнула ресницами. «Спи». В итоге я спал на диване.